3 марта Штакельберг писал: «Бенуа мне обещал действовать заодно в борьбе с предрассудками, увеличению которых так содействовали папский нунций и барон Ревицкий. Первый толкует об анафеме, а другой обещает именем своего двора деньги и помощь, хотя мне говорит, что он нейтрален». Но союзники останавливали дело не по одному диссидентскому вопросу. Мы видим, что Австрия захватила польские земли по реку Збруч. Теперь пришло известие, что пруссаки изменили пограничную линию, обозначенную в договоре, забирают польские земли. Делегация завопила, послы начали ей грозить, но получили в ответ: «Сознание своей слабости заставило нас купить уступку у лучшей части Польши, надежду владеть остальным спокойно, но при виде, что и это остальное небезопасно от ежедневных захватов, нам нечего больше бояться, и мы скорее согласимся быть поделенными окончательно, чем умирать на малом огне». Штакельберг жаловался, что это происшествие уничтожает надежду кончить все дела к 6 мая, времени открытия сейма. Дело кончилось тем, что делегация решила единогласно отправить знатных людей в Петербург и Вену с просьбой о посредничестве, причем в Петербург решено отправить великого гетмана Броницкого. Решено было также отправить доверенного человека и в Берлин просить Фридриха II остановить разграничение. А между тем диссидентское дело висело грозную тучу над головами. Штакельберг писал Панину 24 марта: «Мое положение будет трудное между католическим фанатизмом с одной стороны и упорством иногда мелочным диссидентов с другой. Эти господа, справедливо раздраженные обидами, требуют полного равенства, не вникая в положение вещей, не принимая в расчет необходимость ограничиться существенным, ибо число их ничтожно в сравнении с числом католиков. Каждый день я уверяю их, что, по крайней мере, в известном числе они непременно будут допущены к участию в сеймах, но это их не успокаивает. Они хотят полных прав, включая и право быть членами постоянного совета. Все это они получат со временем, но теперь нельзя провести вследствие сопротивления Венского двора и затруднений нового правительства. Нужно было бы гренадеров, чтоб нести проект постоянного совета в делегацию, если бы мы объявили, что в него войдут диссиденты. Будущее для них будет менее страшно, если при новой правительственной форме король и разумнейшая часть народонаселения успеют ослабить влияние епископов и римского двора вообще». Барон Ревицкий внушил членам депутации, чтоб держались крепко относительно диссидентского дела, а он отвечает за следствие. Штакельберг опасался, что переговоры порвутся на пункте допущения диссидентов на сейм, и писал Панину, что для успеха дела нужно объявление императрицы, что она обещает свое посредничество у короля прусского по делу разграничения только в том случае, когда диссидентское дело решено будет по инструкции, данной ею своему министру в Варшаве. Если король прусский под этим же условием выполнит соглашение относительно границ, то диссидентское дело, это основа спокойствия Польши, будет покончено навсегда. Сейм собрался и снова отсрочил свои заседания до 1 августа, чтобы дать время делегации порешить все вопросы. Всего больше могло взять времени пограничное дело. Фридрих II захватывал на том основании, что Австрия захватила лишнее. Австрия не думала возвращать этого лишка. Мало того, Ревицкий уверял Штакельберга, что если прусский король оставит за собою свои захваты, то и венский двор не ограничится своими прежними захватами. Штакельберг не предвидел этому конца. В то же время беспокоил его гетман Броницкий, который присылал из Петербурга вести, волновавшие всю Польшу. Штекельберг просил Панина унять Броницкого. «Этот человек, — писал он, — способный служить, но надобно полагать границы его воображению, иначе он не спровергнет все. Вы должны заметить, что он хочет быть самовластным кормчим корабля. Он, быть может, у вас несколько раз упоминал о короле, но это только из приличия. Он держит Станислава Августа в подчинении посредством чувства, которое, переставая быть дружбою, приближается к страху. В своем стремлении стать единственным главою партии он подражает всем тем, которые прежде его были нашими орудиями. Как только они укреплялись нашим покровительством, становились сильны и богаты через него, то благодарность сглаживалась из их сердец и уступала место ненависти, когда русские послы, заметив, что играют второстепенную роль, старались снова поднять Россию на то место, которое принадлежит ей в польских делах. Ваше сиятельство, знаете, как вследствие польской анархии и власти вельмож русским послам было трудно удерживать нынешнего короля и вельмож, чтоб они не употребляли во зло покровительство императрицы, когда первый имел постоянно в виду самодержавие, а последние — притеснение своих сограждан. Обстоятельства переменились, но виды остались прежние. Если этому не помешать, то король будет делать то же, что делал всегда. Польша погибнет, а Броницкий последует примеру Чарторийских с той разницей, что он может быть честнее, но зато горячее. Россия, король, если только захочет, и все честные люди найдут в Национальном совете средства против зла, если только равновесие, раз установленное, будет сохраняться.